Глава 14. Бизнес-план. Не совсем понял, к чему Наиль задал этот вопрос, но все же решил ответить. Знаю, что Петербургский высший совет обладает практически безграничной властью, в то время как князь Разумовский занимается исключительно военными вопросами. А к чему этот вопрос? В целом ты прав, только вот в высшем совете тоже есть свои группировки. Аристократы, охотники и члены комиссии по очищению мира. И у каждой из этих сторон есть свои интересы, в том числе и финансовые. И крышевание бизнеса как раз туда входит. То есть мне все равно придется платить? Именно, кивнул Наиль. Иначе работать тебе попросту не дадут. Отберут лицензию, будут отпугивать клиентов, ну или просто распустят слухи о плохом качестве твоего продукта. Есть много способов, но результат только один. Погоревший бизнес. Не ты первый, не ты последний. Можешь считать это дополнительным налогом, помимо покупки лицензии. С такими налогами я по миру пойду. Тут я немного преувеличивала. Они все равно берут процент с чистой прибыли, так что в минусе я не останусь. Мне просто не нравилась такая постановка вопроса. Не будь ты аристократом, дело бы решили еще проще. Просто в один момент ты бы ушел в мертвые пустоши и погиб от зубов мертвецов. Но княжий титул дает свои преференции. Вот с тобой и пытаются договориться, как бы это сказать, по-хорошему. Да чего они носятся вокруг моего происхождения? Какая разница, кем я был, если сейчас по факту являюсь обычным простолюдином? Ладно, хотят думать, что я по-прежнему княжич. Пусть думают. Меня это не особо волнует, пока не начнет доставлять проблемы. Тогда другой вопрос. Сколько платят остальные представители бизнеса? От 5 до 30% от чистой прибыли. На самом деле, тут большой разброс, зависящий сразу от нескольких факторов. Это каких? Например, от личных знакомств. От того, насколько некоторые группы влияния зависят от твоих поставок. От того, чем именно ты торгуешь. К примеру, артефакторам, занимающимся боевым направлением, даются определенные преференции. Их и так не слишком много, в отличие от зельеваров. Этого добра в городе навалом. И каждый думает, что способен открыть собственную лавку. Вот власть и проводит некоторый отсев. Получается, что человек, решивший открыть собственное дело, должен выбрать, кому именно он будет платить. И от этого выбора зависит все его будущее. Ведь другая страна может и не принять отказа. А если, к примеру, я не хочу работать ни с аристократами, ни с магами из комиссии, но не понравились они мне, ничего не могу с собой поделать. Есть вариант заключить договор с одним из влиятельных представителей охотников. Наиль какое-то время смотрел на меня, после чего сделал несколько глотков пива и кивнул. «Вариант есть. Осталось только понять, что ты можешь мне предложить». Как оказалось, Наиль был одним из членов высшего совета города. А в гостинице находился только потому, что отсюда намного проще следить за своими подопечными, да и вообще держать руку на пульсе. Он сразу сказал, что и сам подумывал предложить мне защиту, но в итоге решил подождать. Все-таки на них и так работает 3 зельеварные лавки, и если они попробуют отжать еще одну, это может вызвать ненужный конфликт с боевым корпусом магов. «А если мы будем работать по иному принципу?» — предложил я. «Деньги — это хорошо, никто не спорит. Но вы сами видели, на что способны мои разработки. А я ведь только в начале своего пути». «И что ты предлагаешь?» — с подозрением спросил Наиль. «Что, если каждый охотник сможет покупать мои зелья с существенной скидкой? Это даст им преимущество перед представителями других группировок, ведь мои разработки будут и дешевле, и сильнее». «Демпинг предлагаешь?» — с сомнением спросил он. «Да мы себе в ногу выстрелим. Ты забыл, что 3 из 6 лавок зельеваров перечисляют нам деньги? А если охотники станут закупаться у тебя, а не у них, какая с этого будет прибыль?» Я быстро разбирал различные варианты. «А вы отдайте эти лавки своим конкурентам, выторговав за них что-то существенное. Но когда окажется, что охотники предпочитают только мои зелья, это создаст нужную рекламу. Другие люди тоже предпочтут закупаться в том месте, где затариваются лучшие воины нашей планеты. Особенно если распустить слух о том, что мои зелья на порядок выше качеством». «А ты сможешь обеспечить этот порядок?» «Со временем». Уверенно кивнул я. «А поначалу будет достаточно того, что есть. Мои зелья уже не хуже и дешевле. А некоторые разработки, например, с эффектом разрыва, произведут настоящий фурор. Поэтому к моменту их выпуска хорошо бы избавиться от остальных зелеварных лавок. Иначе потом вы не сможете выторговать за них ничего существенного. «Или мы можем просто отказаться от твоей авантюры», — протянул владелец гостиницы. «Конечно, но тогда меня возьмут в оборот ваши конкуренты. Сами подумайте, кому от этого станет лучше». После того, как княжич Громов ушел в свою комнату, Наиль еще какое-то время беседовал с Владом Прохоровым. Между ними двумя существовало определенное доверие, так как они были знакомы уже больше 6 лет. Молодому охотнику пришлось очень рано повзрослеть, и это сказалось на нем в лучшую сторону. Хозяин гостиницы прекрасно помнил, как этот парень появился в его заведении прямо перед поступлением в академию. Напуганный, тощий, как осиновый лист, но зато непоколебимый в своем желании стать охотником. Признаться, Наиль даже не думал, что тот сможет пережить первый курс, как и все последующие. Но Влад раз за разом его удивлял, чего только стоил его выпускной экзамен на 2-м году обучения. На лице мастера Фомы до сих пор красуется глубокий шрам от их небольшой дуэли. Вот что случается, когда опытный воин слишком недооценивает молодого противника. А теперь в городе появилась его младшая сестра, которая к тому же обладает магическим источником. Совет охотников сразу решил, что возьмет эту двоицу под свое крыло. «Вот значит как», — задумчиво произнес Наиль, после того, как услышал рассказ об их приключениях в Орше. «Говоришь, он смог выстрелить из нашего артефакта?» «Не просто смог, а еще и сделал это с такой силой, на которую не был способен ни один из моих родственников. То есть, понимаете, оружие сразу признало в нем нового хозяина. Ника даже боится, что теперь арбалет будет работать только в полсилы». «Очень интересно». Этот парень вызывал все больше и больше любопытства. Смерть родителей от взявшегося из ниоткуда гончего. Добровольный отказ от княжеского титула. Теперь еще и эти способности. За ним действительно стоило проследить. Особенно учитывая интерес к его персоне со стороны магов комиссии. «А что скажешь насчет зелий? Он действительно знает, что делает?» Влад на мгновение задумался. «Я бы даже сказал, что этот парень настоящий гений. Ума не приложу, откуда он берет подобное сочетание. Словно заранее знает, что они должны сработать. Если хотите моего мнения, то нам нужно хвататься за предложение Андрея. Пройдет год, может, 2, и он определенно станет лучшим зельеваром на планете. Представляете, что мы сможем сделать с его помощью? Ну или этой возможностью воспользуются другие?» На самом деле Наиль уже принял решение. Осталось только убедить в его разумности других коллег, которые пока не сталкивались с подобным необычным молодым человеком. Ответ ему нужно дать завтра. «Да, по окончании занятий Андрея будут ждать в его лавке». «В таком случае передай, что охотники согласны на его предложение. Завтра днем я буду присутствовать на этих переговорах, а вечером с него потребуется полноценное предложение по скидкам для нашей группы, а также список зелий, которые находятся в разработке». Влад участливо кивнул. «А последнее зачем?» «Чтобы мы посоветовали ему, в каком направлении стоит развиваться», — ответил Наиль, после чего убрал пустые стаканы под барную стойку. «Ступай, остальное обсудим позже». На следующее утро проснулся в приподнятом настроении. Все-таки впереди первый день учебы, а значит, я еще на шаг приблизился к своей цели. Которую жизнь ловлю себя на мысли, что в первые годы нахождения в новом мире надо уметь одновременно держать проблему поиска мертвого артефакта в голове и при этом абстрагироваться от этого. Любую проблему правильно решать постепенно. Особенно в тех случаях, когда метод в лоб приведет исключительно к провалу. Вот и здесь. Перед тем, как углубляться в мертвые пустоши, надо выполнить целый перечень пунктов. А именно, попробовать узнать, откуда появились мертвые источники и что они из себя представляют. Набрать хорошую команду из людей, которым я смогу доверять. Ну и последнее, но не менее важное — это стать сильнее. Намного сильнее. Сегодня мне предстояло отстоять во время приветственной речи директора академии, просидеть несколько ознакомительных занятий, а потом заселиться в общежитие. Впрочем, последний пункт придется немного отложить из-за встречи с представителем комиссии, Игнатом. Еще вчера ко мне забежал Влад и передал, что Наиль тоже появится в лавке в назначенное время. Так что переговоры должны будут получиться интересными. Надеюсь, хоть без мордобоя, а то с этих двух станется разнести мне всю лавку и сказать, что все так и было. А мы столько туда вгрохали, чтобы все хорошо там обставить. Ну да ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сперва надо разобраться с учебой, а то мне столько ужасов понарассказывали про эту академию, что стало до жути интересно, как именно это будет происходить в реальности. К моему неудовольствию, в этом учебном заведении существовало что-то типа формы, больше походившей на спортивные костюмы. Логика была проста. Так как опасность могла поджидать за любым углом, студенты должны были быть готовы в каждый момент времени. И им не должна помешать такая мелочь, как неудобная одежда. Логично, практично, но никакого чувства стиля. Посмотрев на себя в зеркало, тяжело вздохнул и закинул рюкзак на плечи. «Пора учиться!» Никогда еще не видел такого большого количества людей на улице в этом мире. Приходилось то и дело сжаться к стенам, пропуская мимо себя скачущих всадников или разогнавшиеся магические автомобили. Последних, к слову, было заметно меньше. И катались на них в основном самые обеспеченные из аристократов. Хорошо, хоть учиться с ними не придется. Представители высшей знати или проходили домашнее обучение, или поступали в школу при комиссии. В общем, по всему было видно, что в городе происходит важное событие. Дети, родители, слуги — все куда-то спешили. Но стоило подойти к Академии Пустоши, как я невольно присвистнул. Вся территория была забита студентами и их семьями. Кто-то плакал, другие получали последние наставления. Что логично. Обучение в этом здании было весьма рискованным делом, поэтому провожающие могли и не увидеть больше своего родственника. А вот внутрь самой академии пропускали исключительно учащихся. Кто-то пытался пройти вслед за ними, но их достаточно грубо осаждали. Если подросток зашел внутрь, значит, он сделал свой выбор, и обратного пути нет. Поэтому больше никаких сюсюканий, прощаний или чего-то подобного. Такое вот негласное правило. Молча пристроившись в конец очереди, к своему удовольствию увидел стоявшую неподалеку девушку с двумя косичками. Она неспешно обсасывала леденец и лениво осматривала окружающих. «Привет!» — махнул я ей рукой. Та перевела на меня взгляд, заинтересованно склонила голову на бок и кивнула. Меня пересилило любопытство, поэтому я вышел из очереди и подошел к ней, чтобы поболтать. «Может, наконец-то познакомимся?» «Почему нет?» Пожала плечами голубоглазая. «Меня зовут Кристина Волкова. Первая ступень. В этом году решила попробовать поучиться на охотника». «Как официально. Я Андрей Громов. Пока что без ступеней. А ты чего не со всеми в очереди?» «Не люблю толкаться. Пусть сперва все зайдут, а я уже как-нибудь следом. Все равно не имеет никакого значения, кто зайдет первым, а кто последним». «Взрослый подход», — уважительно произнес я. «Да я вообще сообразительная». Она вытащила леденец и протянула его мне. «Будешь?» «Серьезно? Нет, я никогда не считал себя брезгливым человеком, но чтобы вот так...» «Нет», — слегка скривился я. «Что-то не хочется». «Молодец!» — с абсолютно серьезным выражением лица ответила Кристина. «У большинства подростков отваливается челюсть, если я с ними заговорю. Некоторые даже готовы сослаться на столь неприятное предложение. Рада, что ты оказался не из таких». Ее внимание привлек машущий парень, стоявший в 50 метрах от нас. «А вот этот, похоже, из другого теста. Ладно, потом пообщаемся. Надо кое-кому сердце разбить». Девушка подмигнула мне и, закинув леденец обратно в рот, направилась к своей жертве. И красиво, кстати, направилась. Вон как бедрами машет. Залюбуешься? «Горячая штучка!» Голосом кота, наевшегося сметаны, произнес появившийся из-за спины Влад. «Я уже пообщался с ребятами. Поговаривают, что она уже несколько выпускников отшила. Так что извини, дружище, но, боюсь, у тебя нет ни единого шанса». «Может и так», — равнодушным тоном ответил я. «Прожив столько жизни, уже перестаешь обращать внимание на такие мелочи, как сексуальность, красота и прочее. Я бы вообще убрал этот пункт из своей жизни, если бы не бушующие гормоны. Сколько мужчин уже пало из-за этой слабости?» «А ты чего здесь?» — спросил я, обернувшись в сторону парня. «Так, Ника одна из первых пошла внутрь, ну а я немного поболтал с преподавателями и старыми знакомыми. Сегодня же и нескольких выпускников привели, чтобы устроить для вас мастер-класс». Будет интересно посмотреть». «Это да! Ладно, Андрюх, увидимся в лавке, там и поделишься впечатлениями». Он хлопнул меня по плечу и, продолжая оглядываться по сторонам в поисках кого-нибудь знакомого, направился в сторону выхода. После того, как один из охранников быстро прошелся по списку и нашел там Андрея Громова, меня пригласили в малый зал. Именно там первокурсники, всего нас было человек 80-90, ждали приветственной церемонии. Быстро оглядев присутствующих, сразу нашел Кристину, облокотившуюся на стену и все с тем же невозмутимым видом, рассматривающую остальных. Рядом с ней стоял парень и со слезами на глазах пытался ей что-то втолковать. «Ах, куда же он с таким характером поперся? Кажется, я знаю, кто первый выйдет из этой гонки со смертью». Маша тоже нашлась. Княжна Зарипова уже обзавелась компанией заклятых подруг и с важным видом им что-то рассказывала. Увидев меня, она приветливо помахала рукой и вернулась к своему разговору. А вот Ника явно заинтересовалась какой-то заварушкой, набирающей оборот в дальнем углу малого зала. Я решил тоже посмотреть, что там происходит. «Да я вам честно говорю!» — возмущенно выкрикнул рыжий парень с непослушно вьющимися волосами. «Я лично видел могильника!» «И даже нанес ему несколько ударов! Только меч забыл натащить, поэтому не смог быстро пробить череп, и он убежал под землю!» Троица стоявших напротив парней расхохоталась, как и большинство окружавших их людей. «Думаю, это был обычный крот!» — сквозь слезы проговорил один из них. «А наш смельчак Валентин просто наделал штаны при его появлении!» «Да как ты смеешь!» Парень потянулся к клинку, но в это же мгновение получил черным пламенем прямо в грудь. Удар был слабый, бесформенный, но даже этого хватило, чтобы он сделал несколько шагов назад и упал на задницу. По залу прокатилась еще одна волна смеха. «Не люблю врунов!» От тройки отделился высокий парень с аристократическими чертами. Он вытащил меч и двинулся к рыжему. «Ну что, однокурсники, прольем первую кровь!» «Да!» Проревела примерно треть присутствующих. Остальные просто отступили на шаг или остались стоять на месте. Я тоже не люблю фантазеров, но к тем, кто набрасывается на заведомо более слабых соперников, отношусь еще хуже. Рука на эфесе, и спустя мгновение моя фигура возникает между рыжим и заводилой. «Что за...» — отшатнулся парень. «Ты еще кто? Вали отсюда, чтобы мы позже разберемся!» «Ах, даже обидно, что на меня сейчас наткнутся такие недоумки. Ведь можно было понять, что перед ними стоит неплохой боец. По стойке, уверенности, глазам, в конце концов. Ну вот куда он лезет?» «На сегодня закончили», — спокойно произнес я. «Ника, помоги этому молодому человеку». Девушка, уже успевшая оказаться в первом ряду, молча подошла к рыжему и дала ему руку. Тот растерянно посмотрел на нее, после чего поднялся на ноги и невнятно поблагодарил. «Ты вроде неплохой боец», — сказал заводила, окинув меня оценивающим взглядом. «Зачем вступаться за неудачника?» Я немного подумал, после чего пожал плечами. «Ответ: мне так захотелось, тебя устроит». Двое подпевал встали рядом со своим другом и тоже потянулись к оружию. «А если мне захочется проучить тебя и показать, кто здесь главный?» «Ты можешь попробовать, но в этом случае либо ты, либо кто-то из твоих друзей вместо приветственной церемонии отправится к целителю. Если вас устраивает такой расклад, то мы можем начать». Парень скрипнул зубами и сделал шаг вперед, но именно в этот момент дверь в главный зал открылась, и внутрь вошел мужчина в длинном сером плаще. «Уже не терпится поубивать друг друга?» В голосе появившегося звучала капля презрения. «Успейте еще! А сейчас на выход! Приветственная церемония вот-вот начнется!» Заводила ухмыльнулся, после чего вложил меч в ножны и процедил. «Это еще не конец. Вечером поговорим». «Как скажешь», — невозмутимо ответил я. «Мне не особо важно, в какой части дня тебя калечить». Парень окинул меня многообещающим взглядом и направился вслед за своими друзьями. В это же время я, наконец, посмотрел на мужчину, который пригласил нас в общий зал. «Твою! А Антип тут что делает?»